Валерия убрала со стола посуду, пожучила Вальку, который не испытывал ни малейшего укора совести от несделанных уроков, взяла спицы и терпеливо начала разбирать петли сложного узора. Постепенно спицы замелькали быстрее, узор сложился, и мысли вернулись к сегодняшнему звонку Ольги. Та звонила по поводу бани. Вопрос был утрясен и не волновал ее. Но вот Оля рассказывала о каких-то неприятностях у Саньки. Об этом Лерка и задумалась. «Ну что за баба эта Шура? Вечно куда-нибудь вляпается. Вечно ее тянет не туда, куда надо. Самое интересное, что все проблемы сами к ней так и липнут. Что там у них опять со школой?» «Мам, может, мне на лысо подстричься?» – подошел Валька. «А что, мне пойдет? Такая, знаешь, под нулек стрижечка. Классно, да? Не заговаривай мне зубы. Как у тебя дела с алгеброй?» Не желала ловиться на Валькин крючок мать. «Ты что, за час 6 уроков выучил?» «Мам, какие 6? Алгебру я точно сделал, потом физкультура». «Валь, не зли меня. Я сейчас сама проверю», — сурово сдвинула брови Валерия. «И что ты такая, Фома, неверующая? Ты мне лучше вот что скажи», — серьезно интересовался сын. «Вот у тебя 2 парня, да? Один учится, как Ленин в детстве, но тебе мало. Тебе 2-го тоже надо к тетрадям приклеить. А вот у меня как раз творческое мышление, поэтому я и не могу бездумно цифры конопатить». «Нет, Валенька, это ты с умом не можешь. А бездумно конопатить – это твой принцип. Все, иди. Я завтра в школу схожу, журнальчик полистаю». «Дома тебе журнальчиков не...» «Все, иду». «А Сима где?» «Что-то не видно его». «Мам, ну чем еще может заниматься этот лоботряс? С отцом какую-то формулу терзают». «Плохо, что ты формулы не терзаешь. Если ты мне 3 за полугодие притащишь, на зимний лагерь можешь не рассчитывать». «Оно, конечно, хорошее место лагерем не назовут, но у тебя кончится когда-нибудь этот словесный энурез», — не вытерпела мать. Валька театрально отбросил прядь со лба и гордо вышел. «Вот Санька говорит, что с детьми теперь мало общаются родители. А тут ведь не переслушаешь. И все-таки что там с Санькой?» «Золушка моя!» — Грик подошел и плюхнулся рядом с женой на диван. «Опять что-то плетет. Валера, ты не слишком ли на мальчиков давишь? Умница ведь, парни, а ты на бедного Вальку сегодня. Ты знаешь, я не могу слышать, как ты кричишь на детей». Валерия смотрела на мужа с любовью и превосходством, как на любимое дитя, когда то несет откровенную чушь. Грик действительно был без ума от своих близнецов, баловал их немилосердно, и Валерий больше всего ценил ее умение быть прекрасной матерью. «Милый, ты сам говоришь, что наши мальчики умники. Значит, до сих пор я воспитывала их верно». Лерка всегда могла мягко настоять на своем. «А то, что ты не видишь Валиного отношения к учебе, позволяет ему лениться. А мне это не нравится». «Я понимаю, ты права, но все же не стоит на них кричать». «Поверь, это не самое большое горе», — улыбнулась Лера. Грик обнял жену и нежно поцеловал. Мир в доме восстановился, не успев даже покачнуться.